Глава третья. Прищурившись, я так и остался лежать, не вставая с кровати и приходя в себя после произошедшего. Черт, запаниковал я. Надо было все же остаться и попытаться хоть немного чего-нибудь выяснить. Впрочем, посмотрел бы я на того, кто не запаниковал бы при виде убившего его уже несколько раз человека, приближающегося вновь. Но все же кое-что мне выяснить удалось. Вернуться я действительно мог не только после смерти, но и по желанию. Хоть это небольшой приятный момент. Относительно приятный. Все же то, что со мной произошло, больше было похоже на ту же смерть, как гаммой ощущений, так и ужасом происходящего. А вот то, что я ошибался в своих рассуждениях, это плохо. Это очень плохо. Как они меня нашли? Ищут они конкретно меня или все же камень? Хотя какая разница? Все равно я решил ни при каких обстоятельствах с ним не расставаться. Или, может, они все же просто как-то сумели меня отыскать? Пытали друзей, продавщицу туров или, может, нашли меня по каким-то следам, оставленным на таможнях? Это была весьма шаткая гипотеза. Все же, я полагаю, они как-то могли меня находить, используя неведомые мне методы, работающие подобно моему камню. В общем, что-то мне совершенно неведомое. И теперь передо мной стоял извечный вопрос, что делать. Сколько дней прошло после 13-го, когда они меня нашли? Я, честно говоря, совершенно потерял счет времени, но прошло дней 10 плюс-минус парочку. Так что теоретически убежать от них можно, если постоянно переезжать, не задерживаясь нигде больше, чем на неделю. Вот только это не выход. Не было никакого будущего у этой перспективы. Пусть даже мне удастся убегать до самой смерти от старости. Разве это жизнь? Вечный беглец, все время прыгающий с места на место и нигде толком не живущий. Нет уж, это не для меня. А значит, остается только один выход – бороться. Аксиома «лучшая защита – это нападение» давно уже поняли. Убить мерзавцев – которые уже не раз убивали меня, да никаких сомнений, терзаний или угрызений совести. В этом я был уверен. Оставалось сделать это так, чтобы после их смерти я мог жить спокойно, не проведя остаток дней на лесоповале Колымы за жестокое убийство беззащитных людей. Нужен был план. Так, ну с посланными за мной боевиками все просто. Заманить их 13 числа в укромное место и уничтожить как их самих, так и все следы преступления. На взгляд других, конечно, преступления, а по сути это наказание. Ножом и тем более кулаками вряд ли я с ними справлюсь. Несмотря на то, что я регулярно посещал спортзал, все же от природы я был не особо одарен, да и фанатом качалки я не стал. Больше занимался для хорошей спортивной фигуры. Тем не менее, был достаточно хорошо физически развит. Сотку, к примеру, жал без проблем. Но, как уже показала практика, для реальных боев этого маловато. Те верзилы справлялись со мной без особых усилий. На их стороне, конечно, были неожидаемые мною напор и наглость. Но все же, даже когда я пытался вырваться из их лап в подвале, мне это не удалось. Они явно были сильнее, да и намного массивнее меня. Значит, необходимо оружие посерьезнее. Надо будет попозже ознакомиться с вопросом приобретения охотничьего оружия. Оставался главарь. Жаль, но я не запомнил, куда меня отвезли еще в самый первый раз. Похоже, придется еще раз туда прокатиться в компании братков. Зубы, потерянные от встречи с ними, будет, конечно, жаль, но ничего. Вернусь в прошлое и буду как новенький. Придется потерпеть. А уж потом выясню, что за место, и с учетом этого составлю план действий по убийству главаря. Он сам не оставил мне выбора. Так что, составив наметок плана будущего преступления наказания, я, наконец, поднялся и, позавтракав, углубился в интернет в поисках информации об оружии. Через некоторое время я, с сожалением, выяснил, что легальных путей для приобретения огнестрельного оружия не остается. Слишком долгое время занимало получение охотничьего оружия, а у меня был только месяц. Не успевал я даже с травматом, но это не заставило меня отказаться от плана. Не получается легально, так я приобрету нелегально. Испробую разные варианты, глядишь, что и получится. Все равно этот цикл планировался разведочным, так что хуже не будет. Ведь в конце его мне все равно придется добровольно отправиться в самое логово врагов, навстречу смерти или возврату в прошлое. Надеюсь, камень меня не подведет и перенесет. Мне осталось только это, ведь без него мне конец в любом случае. Так, ну сначала, как обычно, финансовый вопрос. И если я задумал приобрести оружие, то деньги мне понадобятся. Может, просто взять кредит, да и не заниматься ставками. Все равно отдавать банку ничего не придется. Хотя нет, лишние деньги не помешают. Но вот друзей привлекать в этот раз не буду. Возьму кредит своего банка, поставлю его, получу. Сколько там получается? Я быстренько прикинул. Вышло чуть больше 900 тысяч. Этого мне на месяц вполне хватит. Кредит-то ведь не отдавать. И все эти деньги будут использованы на мои нужды. И надо бы идею с лотереей проверить. Куплю сегодня билетики, поставлю 3, 4, 5 и 6 выигрышных номеров. Нужные числа я прекрасно помнил. Джекпот мне в этот раз не получить, не успею. Да и ни к чему. Но вот суммы поменьше тоже могут пригодиться. Да и саму идею надо будет обкатать на деле, мало ли. Одевшись и сунув в карман камень, я отправился по уже привычным делам. Банк. Бархатный мешочек, затем еще купил 4 лотерейных билета и отметил нужные номера, после чего вернулся домой и полез в интернет. Предстояло выяснить, что такое Darknet, темная паутина. До этого я о ней только слышал, что там можно купить что угодно, теперь же в поисках оружия надо выяснить все точно. Попозже попытаюсь выйти и на местных барыг. Ну а пока поищу там. К моему удивлению, найти искомое оказалось намного проще, чем я себе представлял. Уже вечером я знал пару мест, где можно было заказать оружие. Там были, правда, свои сложности. Перевод реальных денег в анонимные платежные системы и система шифрования для общения. Но все было преодолимо. По времени вроде тоже успевал, если заняться заказами сразу же после выигрыша. Так что надо попробовать. Вечером встретился с друзьями, ведь после курорта я их еще не видел. Для них я вернулся с египетского курорта. Ну, а на самом деле сейчас я прибыл с Мальдив. Не перепутать бы воспоминания при рассказе об отдыхе. Никто не знает, как выйти на продавцов оружия. Задал я им вопрос после того, как мы уже поговорили на тему отдыха и про все последние новости. «А зачем тебе?» «Да так, времена неспокойные, пригодится». «Да не стоит оно того, мало ли, найдут его у тебя дома и все, поедешь далеко и надолго». «Да не буду я его дома хранить, куплю и прикопаю где-нибудь в лесочке на случай зомби-апокалипсиса», – пошутил я. «Так у вас есть знакомые?» «Ну, я могу поспрашивать», – ответил Константин. «Есть у меня хороший знакомый, который, по слухам, общается с темными личностями. Могу у него узнать. Но никаких гарантий. Так что лучше все же не стоит. Такие люди могут ведь и сами тебя прикопать. Это за пару-тройку десятков тысяч-то? Усомнился я. Примерные цены на оружие я уже выяснил из инета. Ну, может и не прикопать, но кидануть могут запросто. Да ладно, не проблема. Не получится так не получится. С каких это пор месячная зарплата для тебя не проблема? Наследство получаю. Умер богатый прадедушка в Америке. Никого у бедолаги кроме меня не осталось, съёрничал я. В общем-то, Кость обязательно узнай у него. Договорись о встрече, если что, и желательно как можно быстрее. Ну, хорошо, попробую, протянул он с сомнением. Ты давай не тяни, мне срочно надо. Да что случилось-то? Да ничего, просто зазудело, сил нет терпеть. Так что я с тебя не слезу, пока ты все не разузнаешь. Ну, хорошо, хорошо. Согласился он. Завтра же с ним поговорю. Упс. Я вспомнил о том, что деньги будут только в понедельник. Нет, завтра не надо. А вот в следующий понедельник займись обязательно. У меня деньжата как раз появятся. Откуда? Отпускные получил же уже, даже и потратил. Вот как появятся, так и расскажу. Все равно не поверите. Это про богатого прадедушку. В общем, в понедельник вернемся к этой теме. Будет вам сюрприз. И мы сменили тему нашего разговора. В среду после розыгрыша лотереи я, какая неожиданность, выиграл джекпот. Ну и заодно все прочие ставки. Три номера принесли всего 100 000 рублей. 4 уже примерно 1000. 5 почти 100 000. Ну и джекпот. Из 6 номеров был 16 миллионов. Когда я пришел с билетами на 3, 4, 5 и 6 номеров, все были просто в шоке. Не только выигрышем максимального приза, но и такой невозможной комбинацией выигрышей. Ну да и плевать. Все равно эта реальность скоро исчезнет. А вот интересно, это и правда все исчезает или продолжается? А я... Лишь копия меня, возникшая в параллельной вселенной. Впрочем, размышлять о таких вещах толку не было. Фактов было ноль, и все выводы с равной вероятностью могли быть как полной чушью, так и настоящей истиной. Выигрыш пополнил мой счет на 100 000, которые можно было получить здесь. А вот за джекпотом требовалось ехать в Москву в течение полугода. Так что пусть он достанется той копии меня, которая останется в этой вселенной. Хотя нет, той копии перережут горло в подвале. Уж я-то это знал точно. Так что лучше буду считать, что никаких копий нет. И есть только я и вселенная, по времени которой я перемещаюсь. Попросить друзей поставить эту 100 000? Да ладно, решил я. Хватит и того, что вскоре появится. А я лучше займусь пока покупками в Даркнете. В течение этих дней я сумел разобраться во всех тонкостях, которые требовались знать нелегальному покупателю. Установил нужные программы и зарегистрировался где надо, успев даже договориться о сделке с двумя продавцами. Так что теперь мне оставалось только перевести деньги на нужные счета. Проценты за конвертацию денег были бешеные, да и гаранту сделки приходилось доплачивать. Но меня это сейчас мало волновало. Миллиона на месяц хватит с избытком, так что я совершил все платежи, и мне осталось только ждать доставки посылки курьером. Как раз потратил почти всю выигранную 100 000, заказав в 2 разных местах пистолет ТТ и патронов к нему. Затем нашел в городе стрелковый тир, где оплатил курс подготовки и 10 практик со стрельбами. Думаю, тир теперь надо будет посещать регулярно. Подготовка не помешает. Больше до понедельника ничего особого не произошло. В эту субботу я не позвал друзей никуда, и они сами не звонили. Так что, как выяснилось, организатором нашей субботней посиделки был только я один. Хотя верно, еще тогда в реальной жизни, или как это назвать, я ведь в эту субботу встречался с динамщицей. Как ее там звали? Имя уже стало исчезать из памяти. Лена, кажется. Ну, а утром в понедельник я пошел за выигрышем в букмекерские конторы. На этот раз все деньги за один раз получить не удалось. Видимо, в прошлом цикле мой выигрыш был оплачен из той суммы, что поставили мои друзья. Так что я пока получил 400 с лишним тысяч, а еще примерно столько же должны были отдать через пару дней, как подвезут наличность. На месяц мне этого хватит, да даже еще и останется. Жалко будет оставлять здесь миллион, но куда было его потратить? Уйти в жесткий загул не особо прельщает. Смотаться на недельку на моря? Так только что оттуда. Впрочем, можно было бы сгонять туда в этот раз с друзьями. Но ведь дела, дела. Надо выяснить, как все пройдет с получением оружия. Впрочем, возникла у меня одна идея. Мне давно нравилась одна девушка, работающая у нас, но вот я все не решался к ней подкатить, оставаясь лишь знакомым, да и то больше по работе. Честно сказать, была она птица не моего полета. Слишком хороша для меня. Не в плане внешности, тут-то я и сам был неплох. Природа наградила меня довольно симпатичным лицом, а благодаря регулярному посещению спортзала я обладал и отличной фигурой. Знакомые девушки уже несколько раз говорили мне, что чем-то я похож на Ван Дамма во времена его молодости, разве что в нем была какая-то брутальность, а во мне сразу было видно интеллигентика. Но вот круг общения у нас с этой девушкой, Викторией, разнился. У нее в приятелях были сплошь гламурные красотки и прочая золотая молодежь на дорогих тачках, и туда я со своей скромной зарплатой никак не вписывался. Она и сама, как я понял, работала для галочки. Зачем-то ее в нашу контору впихнул богатый папа. Уму-разуму, может, хотел научить. К тому же одеваться она умела не в пример мне. У меня джинсы да футболка, вот и вся моя одежда на все случаи жизни. При взгляде же на нее у меня просто дух захватывало. Она и сама была чудо как хороша, а в ее разнообразных нарядах так просто глаз не оторвать. Но теперь деньги есть, терять мне нечего. В любом случае, эта реальность вскоре исчезнет, так что почему бы не попытать удачу? Приняв такое решение, я отправился на работу. «Привет, Виталь, а ты чего здесь?» – удивилась она, когда я зашел к ней в кабинет. «Я думала, ты в отпуске». «Увольняться пришел». «Что, нашел что-то получше?» «Да нет, денег в лотерею выиграл, так что теперь работать мне не надо. Буду до старости на своей яхте по миру путешествовать». «Повезло тебе. Меня позовешь покататься?» — в шутку спросила она. «Обязательно. Я, в общем-то, потому и зашел». «Неужели яхта уже ждет нас у входа?» «Вот язва». «Нет, яхту для прогулок с тобой мы потом подберем. Под цвет твоих глаз. Или сумочки. В общем, как пожелаешь. А вот вечерком сегодня не хочешь сходить в Клондайк? Отметим мою удачу». Клондайк был самым престижным и дорогим заведением нашего города. В шутку его называли просто Клондайком для хозяев. Вечер в нем наверняка обойдется мне как минимум в месячную зарплату, а то и больше. Ведь пыль в глаза там была весьма дорога. «Ты серьезно?» «Конечно, я угощаю. Такую редкую удачу обязательно надо отметить с такой редкой по красоте девушкой». «Ты серьезно что-то выиграл? Или придумал мне красивую историю? Так смотри, она тебе может дорого обойтись». «Ради тебя я готов на любые траты. В пределах 16 миллионов». «Почему именно 16?» «Пока так. А как выиграю больше, будет больше». «Шутишь? Так мы договорились? Я не против. Давай сходим. Но учти, если все придумал, потом пару месяцев будешь восполнять дыру в бюджете. Будет тебе такое наказание за обман. Раз речь идет о миллионах, я скромничать не собираюсь. 2 месяца каторжной работы за один чудесный вечер с тобой? Да это просто удивительно мало. Жаль, раньше этого не знал. Давно бы пригласил. Но ты не переживай, я тебя не обманываю. Так что повеселимся по полной. За тобой во сколько заехать? Договорившись, я, довольный собой, вышел из кабинета. Зайти, что ли, правда написать заявление на увольнение? Да ну его. Все равно отрабатывать я не собирался. Толку-то работать, если все это исчезнет. Так что пусть увольняют за прогулы, если успеют. Но вообще-то начальника надо предупредить. Неплохой он все же дядька, подумалось мне. Вот вроде как понимаю, что смысла в этом никакого. Все это просто-напросто исчезнет. Но вот совесть никак меня понять не может. Так что с тяжелым вздохом я направился к своему руководителю. Ему я рассказал ту же историю про выигрыш и заявил, что работать не собираюсь ни дня. И без меня прекрасно справятся. Никаких особых сложностей у моего преемника возникнуть не должно. Из-за того, что я знал, что скоро конец тому миру, или мне, если камень не сработает, какая-то легкость охватила меня. Было плевать на то, что я неосмотрительно треплю всем о выигрыше, плевать на увольнение по статье, плевать на что угодно. Все вокруг меня было лишь краткой иллюзией, готовой в любой момент прерваться по одному только моему желанию, сменившись на другую, такую же зыбкую, зависящую лишь от меня. Удивительное ощущение. Целая вселенная могла исчезнуть, лишь только я этого пожелаю, или пойти туда, куда я ее поведу, лишь бы только мне хватило на это своих возможностей. Но нет, оказывается, ни на все мне было плевать, как я понял, вспомнив о друзьях. Неудобно получится, если они узнают о моем выигрыше от кого-то. Так что я позвонил им и позвал вечером, сразу же после работы, встретиться. У меня был свободный часик до назначенного времени свидания. «Ну что, друзья, поздравьте меня, я теперь миллионер!» Начал я наш разговор. После короткого объяснения они долго не могли поверить в случившееся, вертя билет в своих руках. Но в конце концов, убедившись, что это не шутка, вывалили на меня целую гору поздравлений и пожелали сегодня же закатить праздник по этому поводу. «Нет, сегодня не могу. У меня свидание с Викой». «Это с той, на которой ты все облизывался, с работы?» «Ну да», усмехнулся я. «Теперь я тоже могу себе купить бэху и золотой унитаз. Так что прям как все они буду. Сегодня, кстати, в Клондайк собираемся. Извините, что вас не зову, но сами понимаете». «Конечно, понимаем», – закивал головой Максим с серьезным видом. «Мечтаешь, что кое-чего обломится, и ночь будет бессонной. Как не понять-то?» «А вы не завидуйте. Я вам тоже подарю палладик Калини. Глядишь, на вас кто западет». Так, подтрунивая друг над другом, мы посидели еще немного и разошлись по домам. Вернувшись, я помылся, побрился, одел самые лучшие джинсы с футболкой и отправился за Викой. Приехав в Клондайк, где нас любезно проводили за понравившийся нам столик, мы сделали заказ. Я заказал себе все простое и понятное, а вот Вика разошлась, говоря какие-то совершенно неизвестные мне слова, тыкая в меню. На мой удивленный взгляд она сказала: «А ты как думал? Я тебя предупреждала, 2 месяца теперь будешь вкалывать, как миленький». «Да нет, я не против, просто я слов-то таких никогда не слышал. Кстати, вино какое мне порекомендуешь?» «Вот это бери, очень даже неплохое и как раз подойдет к твоему набору блюд». Она тыкнула в строчку меню, напротив которой стояла сумма в сотню тысяч. Я подозрительно на нее посмотрел. Это она и правда мне рекомендует или на слабо берет? Ее лицо оставалось невозмутимым. «Хорошо, и это вино принесите», – сказал я официанту. «Минуточку», – остановила его Вика. «Можно мы кое-что обсудим?» Тот согласно кивнул и отошел в сторонку, ожидая окончания нашего разговора. «Слушай», – сказала мне Вика, – «ты, конечно, может, и выиграл лотерею, хотя я до сих пор тебе не верю, но выигрыш ты получишь еще не скоро, а платить придется сейчас. И когда денег у тебя не окажется, то мы можем оказаться в очень неловком положении. Так что прекрати». «Серьезно, не переживай, деньги есть», – успокоил я ее. «Ты уверен?» «Поверь мне, это вино для меня не так уж дорого. Так ты действительно его рекомендуешь? Или просто решила посмотреть, как я даю задний ход?» «Отвечу тебе честно». Она сделала паузу. «Вино неплохое, но явно дороговат». «Вот же!» Так и не ответила на вопрос, по сути. «Ладно, беру», – уговорила. И я махнул рукой, подзывая официант. Вино и правда было неплохим. Его богатый букет смог ощутить даже я, совсем не гурман. Но вот платить за это такие деньги... Хотя теперь я понимал богатых. Почему бы не потратиться на что-то хоть немного лучшее, если денег настолько много, что их просто некуда девать, как мне сейчас, например? «Ну, рассказывай, откуда у тебя такие деньги?» – требовательно заявила Вика. «Ты не поверишь. А ты попробуй». «Выиграл?» «Нет, ну я серьезно. Вот честно, прямо тебе в глаза говорю, полоса неимоверного везения». И я, не вдаваясь особо в подробности, рассказал ей о своих выигрышах. Сначала 100 тысяч в лотерею, плюс к джекпоту в 16 миллионов, а потом о почти миллионе на спортивных ставках. «Ну да, понятно», – как-то немного рассеянно ответила она, выслушав мой рассказ. Выглядела она какой-то обеспокоенной, время от времени нервно покусывая нижнюю губу. Выглядела, конечно, очаровательно, но вот такое ее настроение мне совершенно не нравилось. Кажется, я догадывался, в чем причина. Она мне просто не поверила и сейчас терзалась нарисованной в своем воображении картиной, как нас с позором. А что, интересно, с позором делает в таких случаях? Полиция? Наручники, решетка? Наверное, так. Взмахом руки я подозвал наблюдающего за нами официанта. «Карточки принимайте?» «Обязательно. У нас мобильные терминалы. Не извольте беспокоиться. Хотите расплатиться?» «Да, но мы пока не уходим. Если что, закажем что-нибудь еще попозже». «Как пожелаете. Один момент. Сейчас будет счет. Впишите туда 10% чаевых». «Благодарю». И он как-то умудрился с огромным достоинством легко мне поклониться. Через несколько минут я расплатился, что, естественно, прошло без всяких заминок. Все же на банковском счету у меня находился почти миллион. И я сразу заметил, как расслабилась Вика. Глаза ее заблестели, беспокойное выражение сменилось легкой улыбкой, и она вся как-то ожила, заискрившись красотой и радостью. Просто чудо, как хороша. Сидевшая неподалеку от нас компания двух молодых мужчин с нагловатыми высокомерными физиономиями явно тоже заметила красоту девушки и теперь частенько кидала в нашу сторону какие-то липкие взгляды. А точнее, в сторону Вики. Да и плевать, я не стал обращать на них внимания. Как оказалось чуть позже... Зря. Мы продолжили общение, во время которого Вика продолжала задавать мне разные каверзные вопросы, надеясь поймать меня на противоречиях. А я изгалялся вовсю, смешав все свои истории из разных циклов, Тут был и Египет, и Мальдивы, дайвинг, выигрыши. Она притворно закатывала глаза и ахала, а я рассказывал ей о погонях за акулами. В общем, каждый из нас развлекался как мог. Заскрипел отодвигаемый стул, и рядом со мной плюхнулся один из тех неприятных мужчин. «Не против, если я с твоей лялей немного пообщаюсь?» И, не дожидаясь ответа, обратился к Вике. «Привет, красавица!» «До свидания!» «О, как шустрая ты! Сразу на свидание зовёшь! Мне такие нравятся! Не против к нам присоединиться?» «Валил бы ты отсюда!» Обратился я к нему. «Закройся!» Бросил он в мою сторону, не отрывая взгляда от рассерженной Вики. Подошёл охранник. «Какие-то проблемы?» «Он нам мешает!» Тут же заявила Вика. «Не могли бы вы?» «Не мог. Постой минутку в сторонке». «И все же не отступил охранник. Иди полицию пока вызови. Хотя нет, вон она сидит за тем столиком. Прогуляйся пока к нему. А он как придет, сразу меня арестует», — гоготнул мужик с наглым видом. Впрочем, его приятель уже сам направлялся к нам. «О, точно он, ты был прав», — заявил он, глядя на меня. «Все приметы совпадают», — и добавил, обращаясь ко мне. «Полиция, майор Круценко». Махнув перед моим лицом корочками, он заявил: «Ваши приметы совпадают с разыскиваемым преступником. Предъявите документы». Наверное, сыграло свою роль то, что совсем недавно я чувствовал себя чуть ли не властелином вселенной, или ощущение того, что всё вокруг лишь не настоящие декорации, сделанные в виде настоящего мира, а может, выпитое вино, а то и всё вместе. «Прихвати этого гондона и вали отсюда», – ответил я. «А ну, что ты сказал?» «Съебали оба, так понятней? А ну, встать!» Он, шагнув ко мне, схватил меня за плечо. Я встал и без раздумий с разворота заехал ему куда-то в лицо. Не дрался я с самого детства, так что умения в этом у меня не было совершенно. Я ожидал, что он, как в кино сейчас, красиво отлетит далеко назад, разнесёт стол и будет потом ещё долго приходить в себя, но он лишь немного отшатнулся назад, покраснел от злобы и, что-то прошипев, заехал мне в ответ. Умение у него явно было побольше. Удар в челюсть заставил меня отступить на пару шагов, в голове зашумело, и я едва сумел удержать равновесие. Тут же ко мне подскочил второй и со всей дури пинком заехал мне в живот. И я скрючился от боли, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха, но организм отказывался мне повиноваться. Затем был удар в голову, я отлетел, рухнул на чей-то стул, зазвенела разбитая посуда, кто-то завизжал, а на меня посыпались удары, которые, впрочем, я почти не ощущал, лишь изредка конвульсивно вздрагивая всем телом и все еще силясь вдохнуть воздух. Сознание куда-то уплывало, будто со всех сторон окутываемое горячим, пульсирующим, огромным ватным одеялом. Откуда-то издалека глухо донеслось: «Хорош, Серёг, ты его кончишь сейчас!» Но я сейчас совсем не понимал смысла слов, превратившись в какой-то пытающийся вздохнуть полуовощ, живущий лишь одними рефлексами. Вокруг меня слышались голоса, затем меня, кажется, куда-то волокли. Было что-то ещё происходящее рядом, но более-менее связно это осознавать я начал лишь через некоторое время. Не могу точно сказать. Наконец, придя в себя, попытался открыть глаза, но один совершенно не открывался, а второй позволил мне взглянуть на окружающее лишь через узкую щелочку. Рядом со мной сидела Вика и, кажется, обтирала меня чем-то влажным. «Ну ты и храбрец», — заявила она, увидев, что я на неё смотрю. «Но дурак дураком, и драться ни капельки не умеешь». «Ничего, научусь ещё», – попытался я сказать, но вышло как-то непонятно. «Похоже, у тебя не все зубы на месте», – подсказала Вика. «Я там видела парочку. Может, где-то еще лежат?» И я попытался ощупать рот языком, но все во рту у меня было сплошной раной. Так что все ощущалось плохо. Но, кажется, у меня и правда не все зубы были на месте. «Ничего, ты не переживай», – продолжила Вика. «В Израиле за день можно хоть все поменять. У нас многие так и делают. Лучше прежнего будет». Я опять попытался сказать, что все нормально, но так и не смог добиться от себя внятной речи. «Да ладно, лежи уже, потом все расскажешь, как в себя придешь. Тут с тобой эти козлы хотят поговорить». Она отошла, а вскоре ко мне подошел майор. «В общем так, у нас к тебе претензий нет, но за весь бардак ты заведению оплатишь все до копейки. И не вздумай рыпаться, иначе претензии у нас к тебе появятся. Все усек». Не дожидаясь ответа, он ушел. Вскоре приехала скорая, и меня отвезли в больницу. Но перед отъездом ко мне подошел охранник и сказал: «Хозяин согласился, что вам платить ни за что не надо, так что не беспокойтесь на этот счет и извините за такую ситуацию. И еще, от меня лично совет», – сменил он тон, – «не связывайся ты с ними, дороже выйдет. К тому же, как ни крути, драку ты затеял, так что могут по полной тебя раскрутить. Легко отделался». Благодарно ему кивнув, я вместе с сопровождающей меня Викой отправился в больницу. Кое-как мычанием я попытался ей сказать, что сам справлюсь, пусть она едет домой, но она отказалась. «Ты не переживай, я в таких историях уже не раз бывала, так что привычно, присмотрю за тобой немного». Не ожидал, честно говоря. Я-то полагал ее хрупкой воздушной девушкой-сказкой, разбитые морды со сказками никак не вяжутся. Если только со страшными. В больнице, полностью меня обследовав, констатировали сотрясение средней тяжести, несколько трещин в челюсти и ребрах, ну и многочисленные ушибы. Но ничего особо опасного не было, так что под строгое указание соблюдения постельного режима я был вскоре отправлен домой. Немного меня обустроив и заказав такси, ушла и Вика, обещав как-нибудь заскочить проведать. Да уж, конец романтического свидания был явно испорчен. Все последующие дни я послушно валялся в кровати, поначалу питаясь полужидкими пюрешками, но постепенно переходя на более-менее нормальную еду. Часто навещали друзья, пару раз заходила и Вика, но дальше короткого разговора и пожеланий выздоравливать дело не заходило. Впрочем, рожа у меня была сейчас именно что рожа, а вовсе не лицо, так что с этим все понятно. За это время мне пришло две посылки. Благо, ходить никуда необходимости не было, курьеры доставляли все прямо до квартиры. Получив мою роспись на квитанции, они уходили, оставляя мне присланные через их службу коробки. Странно, но там действительно было реальное оружие. Я ожидал каких-то немалых трудностей с этим вопросом, но все оказалось проще, чем я думал. Один пистолет был какой-то весь раздолбанный и, видимо, покрытый когда-то пятнами ржавчины, тщательно отскобленными, но с новым стволом. А второе оружие было так и вообще в отличном состоянии. 13 числа днем я даже съездил в глухомань и отстрелял их, проверяя качество. Все было в рабочем состоянии. Мелькнула мысль прихватить с собой навстречу пистолеты, спрятав их под одеждой, и попытаться уже сегодня избавиться от всей банды. Но я ее отбросил. Слишком рискованно. Ведь если я с грохотом выстрелов избавлюсь от угрозы и камень прекратит работать, то я окажусь в доме полном трупов с пистолетами в руках. Просто мечта для тех, кто будет расследовать убийство. Так что, бросив оружие прямо там, я вернулся домой и принялся ждать вечера. Вскоре у меня намечалась встреча. К концу рабочего дня я вышел и направился в парк, где присел на скамейку, ожидая появления злодеев, которые приведут меня к своему логову. «Здорово, братиш!» – услышал я знакомый голос. «Привет, дружище!» – широко улыбнулся я. Улыбка немного портила щель от выбитого зуба, но, думаю, им и такая сгодится. «Слышь, корешок, нам бы перетереть с тобой надо, пару вопросов уяснить. Давай-ка проедем с нами, тут недалеко, а там побазарим». «Да не вопрос», – легко согласился я. И мы почти дружной компанией отправились к машине, стоящей у входа в парк. По дороге я внимательно запоминал маршрут, и когда мы подъехали, я уже выяснил все, что хотел. Можно было и возвращаться к началу нового цикла, но почему бы не попробовать хоть немного чего-нибудь узнать, пришла мне в голову мысль. Если что, ускользнуть я всегда успею. И я со своими новыми друзьями спустился в подвал, где нас уже ждал их предводитель. В этот раз избиения не было, и допрос проходил в более мягкой форме. Хотя это был именно допрос, а не разговор. Все мои попытки выяснить хоть что-то самому нескрываемо игнорировались. Ну а сам я ничего не скрывал, выложив все о камне, его продавце, месте и времени, честно и открыто отвечая на все вопросы. «Покажи нам этот камень», – попросил или скорее даже приказал главарь. Достав камень из мешочка на груди, я положил его на ладонь и показал всем. Через секунду, когда пульсирующее сияние стало уже заметным, хозяин отморозков вдруг переменился в лице и с ужасом в голосе заорал: «Хватайте его, кретины!» А сам ринулся куда-то в сторону саквояжа, стоящего чуть в стороне. «Вернуться!» Тут же мысленно скомандовал я камню, крепко сжимая его в ладони. Тени по углам комнаты сгустились и, раскидывая щупальца по стенам, начали охватывать помещение. Свет постепенно начал меркнуть, а ринувшиеся ко мне бандиты двигались все медленнее и медленнее, будто пойманными в янтаре мухами, застывая в окутавшем нас мраке. Тяжелая черная капля упала на меня с потолка, затем еще одна, а потом и целый водопад обрушился на мое неподвижное тело. Бурлящий внизу сплошной ковер тьмы подбирался ко мне все ближе и ближе и, наконец, захлестнул меня с головой, а затем потащил куда-то, отщипывая в пути от меня по кусочку, пока от меня не осталась лишь одна бестелесная душа, влившаяся в поток таких же теней и поглощенная им, растворяя в себе и мое померкшее сознание. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.